Однажды мы шли рядом с командиром нашего корпуса, генералом Павлом Алексеевичем Беловым. Это было километрах в 40 от Ельни. Шли в сторону Спас-Деменска. Уже несколько дней не ели. Самолеты нам иногда сбрасывали продукты и боеприпасы. Но очень часто все это попадало к немцам. В этот раз в лесу мы нашли две пачки концентратов и гороха. Вскоре остановились на привал. Сразу развели костерок, поставили котел. Только наша каша закипела, варевом запахло. Наше боевое охранение подняло стрельбу. Слышим, немцы кричат: «Иван, давай генерала!» Немцы за Беловым постоянно следили. Их самолет-корректировщик, двухфюзеляжный Фоке-Вульф, так и висел над лесом. То поднимется, то опустится. Все они о нас знали. Куда какая группа направляется и в каком числе. И с какой группой идет командующий, тоже знали. А по нашим следам шли специальные группы. Они были немногочисленные, охотились за Беловым. Побежали мы от котла на выстрелы, смотрим. Стоит наш офицер, командир химвзвода. Рядом солдаты из боевого охранения. Возле них несколько убитых немцев и раненый офицер. Командир химвзвода приказал нам перевязать немца. Мы его перевязали кое-как, переложили на плащ-палатку. У немцев были треугольные, камуфлированные плащ-палатки. Принесли его к генералу. Рядом с Беловым стояли несколько офицеров штаба. Те стали допрашивать немца, но что-то разговор у них не получился. И застрелили они того офицера. После этого случая Белов исчез. Говорили, что вылетел через линию фронта на самолете. Но в это время самолеты мы уже не принимали, аэродромы распустило. Другие говорили, что, мол, генерала вывели партизаны. Третьи, что увела наша разведка. Потом в мемуарах Белова я прочитал, что он вышел в зону действия партизанского отряда имени Лозо, а штаб его остался и впоследствии был эвакуирован на самолетах. О том, как вылетал штаб Белова, я отчасти знаю. Нас, тех, кто был еще способен стоять в строю, свели в отдельный батальон. Сводный батальон насчитывал человек 200-300. Командовал нами майор Бойченко. Я его знал еще по службе в Бессарабии. Когда мы входили в прорыв и зимой в окружении, он был в нашем полку помощником начальника штаба по разведке, а комиссаром в батальон назначили Глушко. Глушко тогда вышел, прошел всю войну. Я с ним потом встретился. Мы долгое время переписывались. Жил он во Владикавказе. Может, и теперь жив. Но писем от него я что-то давно не получал. Нас построили, зачитали приказ. Идем в опасное место, в пути не разговаривать. Командирам подразделений команды отдавать в полголоса. Идти след в след. На привалах костров не разводить. Сучья не заламывать, соблюдать все меры предосторожности. За невыполнение приказа расстрел на месте. Меня, сержанта, назначили командиром взвода. Лейтенантов уже не хватало. Шли ночью, днем остановились, отдыхали. Вечером поднимают нас, опять строят. Выходит майор Бойченко, снова зачитывает вчерашний приказ. Зачитал и говорит: «Ведите сюда первого!» Выводит здорового такого парня. Майор говорит: «Вот этот человек назвался лейтенантом Красной Армии. Документов у него нет, мы ему поверили. А сегодня, вопреки моему приказу, на привале он разжег костер. За нарушение приказа приговариваю его к высшей мере. Приговор в исполнение. Привожу сам». Ходил всегда майор Бойченко с тремя пистолетами. На правом боку маузер, на левом в ремне в кобуре ТТ, а под ремнем на животе револьвер. Револьвер торчал так, без кобуры. Вытаскивает он из-за ремня свой наган, приставил к затылку лейтенанту, или кто он там был, выстрелил. Тот упал. Когда стреляют в затылок, тело падает не вперед, не назад, а вниз, мешком. «Давайте другого!» Тут же выводят другого. Глянул я, а это же парень из нашего полка. Я его еще до войны знал. в Бессарабии вместе служили. А этот уснул на посту. Тот успел крикнуть: «Товарищ майор, я не спал, я только сел на дерево». А если сел, то это все равно, что спал. А что значит уснуть на посту? Когда спит батальон, а часовой уснул на посту, достаточно двух немцев шомполами, и через полчаса батальона нет. В одно ухо сунул шомпол, в другое он сам вылезает. Человек во сне и не охнет. Командир батальона говорил правду. Были случаи, когда целые взводы диверсанты уничтожали шомполами спящего в ухо, как поросенка, сразу готов. Шомпола они брали от наших мосинских винтовок, потому что их шомпола были на цепочке. И вот повернули того парня. Майор Бойченко поднял руку с наганом. Я думал, не выстрелит. Бах, выстрелил. И однополчанин мой повалился с пробитым затылком. Жизнь на войне страшная. И до этого я видел расстрелы, но такого страшного никогда. Вскоре мы вышли на поляну. Это был аэродром. Нам было приказано его охранять. Самолеты прилетали и улетали. Земля уже подсохла. Самолеты садились удачно. Небольшие фанерные кукурузники забирали офицеров штаба. Самолет мог забрать только троих человек. Одного пилот сажал в кабине впереди себя, а еще двоих в гондолы под крыльями. Еще зимой, когда мы вошли в прорыв, ночью к нам в помощь начали высаживать десант. Мы потом вместе с ними шли на Вязьму. Там уже вовсю бились дивизии генерала Ефремова. Прыгали они с парашютами прямо в лес, как попало. Приземлялись, кому как повезет. Однажды я еду на своем коне. Ночь морозная, звезды. И вдруг мой конь захрапел, стал вскидывать морду. Я сразу понял, что рядом где-то или зверь, или человек. Взял автомат на изготовку. И тут прямо из-под ног коня выходит человек в белом маскировочном обмундировании. Говорит мне: «Ты не видел таких, как я?» «Нет», — говорю, — «не видел». И рассказал, что пока пристегивал лыжи, товарищи его ушли, и теперь, видимо, уже далеко. «А ты куда едешь?» Я ему говорю: «К себе, в полк. Возьми меня с собой». «Садись», — говорю, — «сзади седла». Сел, лыжи и винтовку в руки взял. «Едем». Я ему и говорю: «Давно из Москвы?» «8 часов вечера вылетели». «У тебя, — говорю, — наверное, и закурить есть?» «Закурить?» — говорит, — «есть». «Вот хорошо, давай закурим. А конь нас до места довезет». Закурили. Папиросы московские. Мы в окружении давно таких не курили. Я его довез до штаба полка. Простились. И больше я его не встречал. С десантниками мы в ту зиму воевали бок о бок. Одну судьбу делили. И голодали вместе. И вместе пытались выходить потом. Кто вышел, а кто... А вот другой случай. Однажды рано утром поступил приказ взять деревню. А ночью была очередная высадка нашего десанта. И вот один лейтенант приземлился не совсем удачно. Запутался в стропах в деревьях. Пока возился с парашютом и лыжами, товарищи его ушли. Плутал он, плутал. Вышел к деревне. Обошел ее, никого. Зашел в крайнюю избу, натоплено, но никого нет. Решил подождать, сел на лавку, да и уснул в тепле. Ранним утром мы ворвались в ту деревню без единого выстрела. И что оказалось? Немцы ночью ушли. Выходит из своей избы лейтенант-десантник, смотрит на нас, мы на него. «Где немцы? А где немцы?» Тогда мы кинулись в соседнее село. Немцы нашего нападения не ждали. Выбили мы их и захватили там шестиствольный миномет. В нем был один снаряд. Потом на самолете эту установку вместе со снарядом отправили через фронт в Москву. Шестиствольный миномет, прозванный нашими бойцами «Скрипачом», тогда на фронте был еще диковинкой. Стрелял он огромными снарядами, похожими на ракеты наших «Катюш». Мы его боялись. Правда, наша «Катюша» была все же лучше. Но по нам-то стреляли «Скрипачи». Не дай бог попасть под его огонь. Кстати, в том последнем батальоне, сформированном майором Бойченко для охраны аэродрома, тоже были десантники. Внешне они к тому времени ничем от нас, кавалеристов, не отличались. Все были оборваны, голодные, истощенные. Вскоре неподалеку от нашего аэродрома в деревне появились какие-то люди. Мы прислушались, вроде немцы. Мы к командиру. Нас окружили. Майор Бойченко послал меня и еще одного сержанта, Хомякова, в разведку, узнать, кто в деревне. Пошли мы с Хомяковым к той деревне. У Хомякова был трофейный бинокль. Я и без бинокля увидел. На огороде стоят какие-то люди. По виду и осанке немцы. Хомяков посмотрел в бинокль и говорит: «Наши!» Посмотрел в бинокль я: «Какие наши? Немцы!» А он мне опять: «Наши!» Стали мы подходить ближе. Шли, шли, остановились. Как будто что-то почувствовали. Бывает на фронте такое. Почувствуешь вдруг опасность. Объяснить невозможно. Стоим. И вдруг пулемет как даст очередью. Мы залегли. Пуля попала мне в ногу, в правую стопу, на вылет. Сразу пол сапога крови. Я в горячке вскочил, побежал. Снова очередь. Я пополз, а ползти пришлось в горочку. Пулеметчик меня видит на моем пригорочке, как на ладони. Но, видимо, убивать меня он не хотел. Прижимал к земле. А другие немцы уже бегут, обходят меня. Понял я, хотят взять живым. Страшно стало. Эх, как я пополз. Немец из пулемета бьет поверх головы. Я плотнее прижимаюсь к земле. И вперед! Вот где я научился как следует ползать по-пластунски. Это точно. Никакой сержант так не научит. Перевалил я через пригорок, вскочил и побежал. Впереди, за речкой, вижу, залегли наши пулеметчики. Машут мне, мол, отклонись в сторону. Дело в том, что я бежал прямо на них и оказывался на одной линии со своими преследователями. Пулеметчики не могли стрелять. Я сразу метнулся к речке в сторону. Наши, слышу, ударили сразу из двух пулеметов. Немцы сразу повернули. Пришел я в лазарет, говорю врачу: «Помоги мне чем-нибудь». «А чем я тебе помогу? Видишь, ничего нет, ни бинтов, ни медикаментов». «Да хоть отрежь мне пальцы, болтаются». «У меня, говорит, нечем тебе пальцы резать, даже топора нет». Нагнулся, посмотрел: «Ничего тебе отрезать не надо, заживет». Тогда я стал перевязывать себя сам и остался в лазарете. А в то время мы уже голодали, питались в основном травой. Офицеров штаба уже отправили. Самолеты больше не прилетали. Чего мы там ждали, не знаю. Через несколько дней немцы, видимо, усилились и начали окружать наш аэродром. Но мы их не подпускали, держали на расстоянии. 2 июня меня ранило. А дней через 10-15 пришел в лазарет батальонный комиссар Глушко. Все эти дни одна трава. А до этого давали по ложке ржи в день. Комиссар посмотрел на нас и приказал выдавать по ложке ржи. Получал свою ржаную пайку, и я, но вскоре ее лишился. Пришла помощница начальника лазарета, женщина, а у меня в ране уже черви завелись. И когда только успели, я вроде мух отгонял, не подпускал к ране, видать, когда-то задремал. Она подошла ко мне, стала делать перевязку. Черви-то уже из-под бинтов ползут. Размотала бинт, покуда можно было. Конец бинта присох. Она взяла и дернула его силой, чтобы отодрать. У меня в глазах потемнело. Я и выругался матерщиной. Она пошла и пожаловалась командиру батальона. Майор Бойченко наложил на меня дисциплинарное взыскание. На 3 суток лишил пайки ржи. Хорошо, думаю, что со своим наганом не пришел ко мне разбираться. Когда медсестра узнала, как меня наказали, пришла, стала сожалеть, что пожаловалась майору. Ладно, говорю, поздно теперь извиняться. А вот 26 июня, как сейчас помню, приходит к нам в лазарет комиссар Глушко и говорит: «Товарищи, обстановка такова, что надо уходить. Его спросили, а как же быть с ранеными, что будет с ними? Он пожал плечами. Видимо, нас, раненых, они решили не брать с собой. Подошел ко мне, дал мне карту и компас, указал по карте, какое надо держать направление, чтобы попасть в партизанский район. И ушел. Ничего он больше для нас сделать не мог. Отряд ушел, а мы, раненые, остались. Я уже ходил, опираясь на палку. Когда комиссар дал мне карту и компас, многие бросились ко мне. Составилась группа из ходячих. И мы пошли. А немцы уже бродили вокруг. Лежачие раненые остались. Нас было несколько человек. Старший лейтенант, старший политрук, трое десантников и еще несколько человек. У десантников были винтовки, но истощены от недоедания, они были сильнее нас. 2 дня шли лесами, вышли к полю. На чистое выходить опасно. В лесу на опушке легли на отдых. Но не учли мы вот что. Когда ночью идешь, сбиваешь росу и оставляешь след. А утром ночная тропа очень хорошо видна. Потом, когда я был в партизанском отряде в Беларуси, такие ночные тропы помогали нам искать полицаев. Те тоже прятались в лесах. Вначале они нас, потом мы их. Так всю войну друг за другом и гонялись. Утром нашу полянку окружили немцы и полицаи. Закричали «Сдавайтесь!» Начали стрелять. Я пополз прочь. За мной еще один из нашей группы. В это время пуля попала мне в левую ногу, прошла под коленом, кость не задела. Но мы все же ушли. Полицаи потом вернулись на полянку, искали нас. Видимо, допросили пленных, а те и признались, сколько человек нас было».